Глава 83. 6 сентября. Пятница. «Я хочу начать параллельное расследование», — обратился к рабочей группе Рой Грейс. «Надо прощупать версию, что Иден Патерностер жива и сама все это подстроила. А если это соответствует истине, понять, какую цель она преследовала». «Решила подстроить так, чтобы мужа посадили за убийство, шеф», — предположил Глен Брэнсон. «На первый взгляд такая вероятность наиболее велика», — согласился Грейс. «Быть может, она сама положила в лючок окровавленную футболку и спрятала кольца так, чтобы их нашли, а другие предметы одежды отвезла в лес. Скажете, это притянуто за уши, может быть». Но разгневанная и оскорбленная жена готова на все, чтобы отыграться. Хотя нельзя исключать, что это лишь прикрытие, дымовая завеса. И в реальности дело обстоит совершенно иначе. Подчеркиваю, это лишь допущение. И нельзя, чтобы оно отвлекло нас от основной линии следствия. Итак, я разделю ресурсы надвое. Поставите сразу на двух лошадей, шеф? Перебил его Норман Поттинг, чтобы не класть все яйца в одну корзинку. «Это довольно грубое сравнение, Норман. И последнее время я предпочитаю не рисковать, а опираться на доказательства. Но, как вижу, ты меня понял. Поэтому вы, Свелвит, должны установить, жива ли Иден Патерностер». Он взглянул на обоих. Велвит Уайльд кивнула. Поттинг поджал губы. 5-2, что Найл Патерностер убийца. 10-1, что его жена еще жива. Это не игра, Норман, а человеческие жизни и судьбы. Вышел из себя Грейс и тут же понял, что у него сдали нервы, а сам он страшно устал. И еще пожалел, что накричал на Поттинга, проходившего через собственный ад. Может, стоило остаться дома и не показываться на работе. «Простите, шеф», — сказал Поттинг, сделав подобающее случаю скорбное лицо. «Что, если Иден покинула БМВ на парковке Теска, обошла магазин и села в другую машину? Для начала проверьте все местные компании проката автомобилей. Узнайте, не засветилось ли где ее имя. Пересмотрите записи с наружных камер наблюдения. Поищите какие-нибудь подтверждения новой версии. Возможно, Иден изменила внешность, надела парик, сменила наряд. Допустим, у нее был сообщник, друг или любовник, ожидавший на парковке. Сэр, не стоит ли проверить камеры АРНЗ на дорогах, ведущих к магазину? Спросила Эмма Джейн Бутвуд. Я думал об этом, Джей. Но задача нереальная. За выездом магистраль с двусторонним движением, и мы даже не знаем, какую машину искать, при условии, что ее вообще стоит искать. Если, подчеркиваю, если Найл Патерностер говорит правду, Иден действительно могла покинуть парковку в другом автомобиле. Осталось идентифицировать его, а в таком случае камеры АРНЗ действительно окажутся полезны. «Как насчет проверки всех машин, проезжавших по Невилл-Роуд, до возвращения Патерностера, шеф?» — предложил Джек Александр. Грейс задумчиво кивнул. «Предлагаешь изучить записи с камер, если они там имеются, и выяснить, какие автомобили сворачивали на Невилл-Роуд со стороны магазина Теска? Задача не из легких. Но если на маршруте стоят системы видеонаблюдения, этим стоит заняться». «Сэр», — вмешался детектив-сержант Стрэтфорд, «в четверти мили к востоку от магазина стоит камера АРНЗ, а через милю еще одна, но на Невилл-Роуд камер нет». «Очень жаль». Грейс снова взглянул на Александра. «Мысль-то хорошая». Стрэтфорд сосредоточился на экране ноутбука, а Грейс повернулся к эксперту по финансовым расследованиям. «Нам требуется исчерпывающий анализ состояния Иден Патерностер, Эмили. Прошерстите ее прошлое. Проверьте девичью фамилию, Таунсенд, и все фамилии родственников, которыми она могла бы воспользоваться в качестве псевдонима. Да, сэр, этим я уже занимаюсь. Завтра жду новых данных. Отлично. Глен, какие результаты принесла пресс-конференция? К сожалению, ни сообщения о том, что видели Иден, ни других полезных новостей я не получил. Пустое дело, шеф. Два ложных звонка и все. Рой Грейс снова окинул взглядом свою команду. Отделом цифровой криминалистики обнаружена улика, свидетельствующая не в пользу Патерностера. После исследования его компьютера мы узнали, что он искал в интернете, как совершить убийство и избавиться от тела жертвы. «Норман и Велвет, возьмите у Эйдена Гилберта лог поисковых запросов Найла Патерностера на вышеозначенную тему, после чего опросите владельца такси Марка Таквелла. Наверняка он делал записи всякий раз, когда Патерностер работал на его машине. Чтобы проверить, действительно ли он искал способы убийства, сэр, уточнила Велвет Уайльд с сочным акцентом уроженки Белфаста. Если в те моменты он находился за рулем такси, компьютером пользовалась его жена. Ну вот именно. После паузы Грейс продолжил. Не хочу сказать, что склоняюсь к этому варианту, но мы обязаны его исключить или подтвердить. Он оглядел присутствующих. Вообще-то в данный момент ни черта не понятно. У нас имеется пропавшая женщина, чей муж крутит любовь с ее начальницей. Судя по уликам, произошло убийство, но тело отсутствует. И еще появились подозрения, что Иден сама все это подстроила. Крис Джи поднял руку, Грейс кивнул ему. «Будь я на месте Найла Патерностера, не убивавшего жену, что бы я сейчас делал?» Смирился с происходящим? Или голосил на весь мир, что невиновен? «Просто любопытно, сэр, как он себя ведет?» — спросил старший криминалист. «Хороший вопрос, Крис. Судя по всему, раскусить Найла Патерностера не так-то просто». Грейс повернулся к Поттингу и Экстону. «Вы провели несколько допросов. Какое сложилось впечатление?» «При аресте он первым делом спросил, что станет с его котом, сэр», — ответил Джон Экстон. Некоторые из присутствующих усмехнулись. «Ну, слава богу!» — воскликнула Эджей Бутвуд. «Найл Патерностер любит животных. Ясное дело, он невиновен». «Гитлер тоже любил животных», — пробурчал Поттинг. «На всех допросах он или дерзил, или твердил без комментариев», — доложил Экстон. «Я так и не понял, что у него на уме». Грейс взглянул на Поттинга. «Я тоже, шеф», — признался тот. «Ясно», — заключил Рой. «Надо поговорить с этой Ребеккой Уоткинс и как можно скорее». «У нас есть дополнительная информация по этой женщине?» Он взглянул на детектива-сержанта Стрэтфорда. «Да, сэр, я проверил ее семью». Стрэтфорд указал на информационную доску у себя за спиной, где появилась новая запись. «Ее мужа зовут Нед. Он владеет процветающим рекламным агентством, расположенным в Брайтоне. Женатый 5 лет, детей нет». Грейс поблагодарил его, затем посмотрел на Полли. «Эта дама вызывает у меня неподдельный интерес. Хотелось бы встретиться с ней лично. Давайте нанесем ей визит сразу после брифинга, а затем доставим ее в участок на официальный допрос». «Разве это не поставит под угрозу ее брак, сэр?» — спросила Полли. «О чем вы?» «Об измене, сэр». «Полли», — сказал Грейс, — «Ребекка Уоткинс, начальница Иден Патерностер. Иден пропала, и поэтому мы хотим поговорить с Ребеккой. Я не собираюсь рассказывать ее муженьку о любовных связях жены, а вы...» «Нет, сэр», — твердо ответила Полли.